Только тихий протяжный стон киллера, неподвижно лежащего на полу, в один прыжок полк перекрыл гостиную и бросился сверху. «Свет! Зажгите свет!» — крикнул он, прижимая убийцу к полу. Анжела, продолжая причитать, трясущимися руками включила лампу на тумбочке. Свет плеснулся в гостиную, и полк отпрянул. Майк Каннолли был еще жив, хотя одна пуля прошла насквозь через грудь, а другая, видимо, застряла в животе. «Не дави на меня так, Стив. Мне очень больно», — прошептал он. Полк отпустил его. Ногой отшвырнул пистолет, выпавший из руки Майка. Полк в отчаянии выкрикнул: «Что ж ты сделал, проклятый сукин сын? Ты пошел вместо наемного убийцы?» Каннолли с трудом шевелил губами. «Стив, ты нашел тайник?» «Да». Майк улыбнулся. «Я проиграл. Хотел все забрать себе». «Где Рындин сейчас?» — спросил полк. Каннолли глубоко вздохнул, и из угла рта побежала быстрая кровяная струйка. «Это уже не важно. Ты дурак, Стив. Нам надо было вместе. А ты меня убил». Закрыл глаза и умер. Москва, Ордынцев, тусовка. Мой старый друган, молодой олигарх Сашка Серебровский, позвонил и позвал на тусовку. «Некогда», — ответил я сурово. «Ну и дурак. Скоро состаришься, на пенсию станешь выходить, а вспомнить нечего будет», — сказал Сашка весело. Но в голосе его позвякивал металл. «Значит так, все бросай, и в 5 я тебя жду у служебного входа Дворца спорта». Я подумал миг. Судя по тону, Сашка не имел в виду развлекаться. Он хотел мне сказать что-то важное. Он по телефону не хотел говорить. «Как скажешь, наш руссконародный мистер Твистер. Если велишь плюнуть на службу, значит, ты прав. Вы богатые, как сказал Фицджеральд, не похожи на нас. Наверное, вам ведомы более простые пути к счастью. И не сомневайся, даже так оно и есть», — окончательно обнадежил меня Сашка. Вокруг Дворца спорта осуществлялось столпотворение. Закрытие Кубка Кремля по теннису. И не было, наверное, в Москве сколько-нибудь заметного человека, который не приложил бы все силы, чтобы просочиться на это физкультурное мероприятие для богатых, властных и знаменитых. Уже на дальних подходах к месту теннисных ристалищ становилось ясно, кто не попадает сегодня во дворец, тому не на что рассчитывать в этой жизни. Естественно, обнаружить в этой празднично возбужденной толпе нормальных рядовых теннисистов или просто заурядных любителей игры в тугой пушистый мячик было невозможно даже с помощью Интерпола. Здесь был мир звезд бизнеса, эстрадной попсы, набирающих силу молодых политиканов и, как говорит Любчик, все любовницы со своими банкирами. И все из-за того, что президент любит теннис. Я смотрел с восхищением и завистью на этих замечательных людей, бескорыстных, пламенных любителей тенниса и благодарил Бога, что не сподобил он Ельцина любовью к кулачному бою.